Глава вторая. «То есть как сам?» Ивар оглушенно смотрел на проректора, крутившего в руках умбелик с его расписанием. «А так, юноша!» — с удовольствием произнес Аристакис. «На собственных двух ногах. Вот этими руками берете форму у нашей славной Иптихаль, затем отправляетесь в Белую башню и получаете книги. Советую быть почтительным с хранителем библиотеки». «Понял», – заставил себя ответить Броган. «Затем очень тщательно изучайте устав Академии. Я проверю ваши знания перед отбоем». Вардван блеснул черными глазами и выдвинул один из ящиков своего стола, за которым сидел. Он извлек на свет некое широкое кольцо, напоминавшее ошейник, и бережно положил его перед собой. «Что это хотите вы спросить? Наследие вашего брата. Как хорошо, что я велел выгравировать на нем одну лишь фамилию. Удобно, согласитесь». «Вы хотите сказать, что в Академии используются кольца смирения?» Возмущению Ивара не было предела. Молодой человек нервно одернул рубашку. «Это оковы, предназначенные для конвоирования преступников?» «У нас один поставщик. Достались за полцены», – невозмутимо объяснил маг. «Полагаю, вам еще предстоит с этим познакомиться». «Что вы подразумеваете под этими словами?» – процедил сквозь зубы Ивар, из последних сил стараясь быть почтительным. «Здесь не носят масок, Ивар Броган. А обуздать истинное обличие порой способно лишь это». Проректор пальцами оттолкнул от себя кольцо. «Порой для того, чтобы спастись от собственного зверя. Вам, как двуликому, это должно быть известно. Ступайте. Не стоит зря тратить время». Вардван протянул ученику расписание. «Благодарю». Глухо ответил юноша и, стискивая в руке свиток, поспешил покинуть кабинет. «Броган!» – нагнал его голос мага у самых дверей. Ивар притормозил и обернулся. «У меня входит в привычку повторять это, но вы знаете, каков девиз Академии?» «Учиться дозволено и у врага», – отозвался дракон. «И что за слова?» Он заметил их еще в нижнем зале, при входе. Буквы были высечены над огромной аркой. «Не ошибусь, если скажу, что вам нужно чаще повторять его про себя». «Отчего же?» – сухо поинтересовался Броган. «Знаете, местный народец, ворки, несчастный соседством с нами, по своей вере считает гордыню одним из величайших грехов», — мрачно сказал проректор. «Ступайте, Броган. Чем реже вы будете попадаться мне на глаза, тем лучше». Ивар молча поклонился Вардвану и покинул кабинет. За дверями он ненадолго остановился, закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул. «Да как он смеет? Что этот маг о себе возомнил? Он даже не слышал никогда о роде Вардванов. Говорить с ним с таким пренебрежением? Черт возьми! Никаких слуг! Никаких!» Ладно, это его решение, и он не собирался сдаваться. Молодой человек тихо застонал и открыл глаза. «Ах ты ж... Ярн! Ярн!» – отшатнулся Ивар, ударяясь головой о двери. Немедленно оттуда послышался нервный голос проректора. «Все вон!» Броган медленно отодвинулся в сторону, не отходя от стены и не спуская взгляда состоявшей перед ним нежити. «Это ведь нежить? Никак иначе». Девица была бледной, как смерть. Черные волосы лились по плечам незнакомки, устилая пол вокруг ее ног. Ритуальной мрачной краской на лбу нежити был нанесен некий рисунок, который в другое время, находясь на листке бумаги, заставил бы его любоваться совершенством линий, но не сейчас. Покойница глядела прямо на него, отчего холод пронзил Ивара до самого позвоночника. Броган сглотнул ком в горле, видя свое отражение в бездонных темных глазах. И как такое допустили? Куда смотрит охрана замка? Чему там учил профессор Кульзум? Противостояние нежити не самая сильная его сторона. Всегда в пот прошибало от вида этих существ. Лучше встретиться со стаей кровососущих мансуров, чем вот с такой. «Амрас, Ваприкос, Демираукас», забормотал Броган, припоминая нужное заклинание изгнания. «Платок есть?» Нежить шмыгнула вздернутым носом и печально вздохнула. «Что ж ты бледный такой? Смотреть страшно». «А...» Ивар замолк, недоверчиво глядя на темное создание перед ним. «Платок», медленно повторила девушка. «Есть?» Она подняла руку, показывая юноше указательный палец. На нем явно остались следы от укуса. Из ранки сочилась кровь. «Кровь? Течет? Значит, она живая?» Ивар, не отходя от стены, похлопал себя по карманам. Он вытащил белоснежный платок и, удерживая его двумя пальцами, протянул незнакомке. Она сделала гримасу, глядя на Брогана как на полоумного, но приняла платок и обернула его вокруг пальца. «Риэль Тиган тебя не забудет». Лицо девицы вновь приняло устрашающее выражение. «Если выживет». Она постучала в дверь кабинета проректора. Вардван нетерпеливо велел заходить, и новая знакомая Брогана потопала на экзекуцию. Бесконечные косы не успевали за хозяйкой, и, наклонясь, Ивар рывком подхватил их. Он придержал плечом дверь, позволяя черному шелку соскользнуть с его руки и исчезнуть в кабинете. Дракон еще некоторое время постоял, с удивлением глядя на собственную ладонь. Волосы нежити оказались удивительно мягкими и прохладными. Проректор незамедлительно принялся отчитывать ученицу своим противным голосом. И Броган пошел прочь, не желая опускаться до того, чтобы подслушивать. Он спустился в зал, украшенный многочисленными старыми колоннами. На одной из них красовался тот самый устав, который велел выучить Вардван. Ивар подошел к закрепленной доске с нанесенными выцветшей краской правилами и принялся читать пункт за пунктом. Чем дальше юноша читал, тем больше становились синие глаза, в которых тлел огонь возмущения. «Это просто невероятно! Полчаса на то, чтобы посетить столовую?» «Что, Броган, решил знакомые буквы вспомнить?» – пробасил голос за спиной Ивара. Дракон медленно повернулся, негодуя, что его посмели так бесцеремонно окликнуть и прервать чтение. Высокий широкоплечий детина оскалился, зачем-то подтягивая рукава черной формы. Зал ожил, наполняясь учениками, которые принялись сновать туда-сюда, готовясь к следующим занятиям. Его угораздило очутиться среди этого муравейника во время перерыва. «Что вынудило вас сомневаться в моих способностях к чтению?» — задрал подбородок Ивар, обжигая наглеца взглядом. «Я легко изъясняюсь на четырех языках, включая Штджефен, язык народа Санджифу. На каком из них предпочитаете говорить, чтобы я убедил вас не тревожить меня своими чудными всплесками умозаключений?» «Что сказал?» — взревел оборотень в ярости, не замечая, что перед ним вовсе не старший из братьев Броганов. Волк припомнил стычку у розовых кустов в тот раз, когда ему и его дружкам помешали проучить опального Элгара. Он ринулся к юноше и своей ручищей схватил за грудки, грозя разорвать тонкую ткань рубашки. «И где охрана?» Ивар негодовал, оказываясь через несколько мгновений во дворе, буквально слетая с крыльца и приземляясь на пыльную землю. Старшекурсник, посмевший швырнуть его, вальяжно спустился со ступеней, глядя, как Броган поднимался, медленно отряхивая одежду. Юноша смотрел на него из-под лобья, как и на учеников, собравшихся во дворе поглазеть на драку. «Что за варварское сборище?» Лицо Брогана исказилось от пренебрежения, и он выпрямился, заставляя себя остаться невозмутимым. «Нет, бить этого жалкого субъекта он не собирался». Один из пунктов устава, гласивший о наказании, дракон запомнил четко и ясно. Никогда он не позволит позорному кольцу сомкнуться на своей шее. «Я тебя предупреждал, Броган!» – прорычал оборотень. «Ваше скудоумие поразительно!» – хмыкнул Ивар. Вы даже не в состоянии понять, что перед вами совершенно...» Договорить дракону не дали. Волк сделал небольшой шаг вперед, одновременно разворачиваясь для нанесения удара. Броган лишь нервно сдул серебристую прядь со лба, затем наклонился немного вперед и влево, уводя голову в сторону от удара. Подобный маневр разъярил нападавшего волка. Его глаза налились кровью, когда юноша убрал руки в карманы штанов, явно не собираясь в ответ атаковать. «Раз уж вам так не терпится, и дело явно касается чести моего брата, я вызываю вас. На ваших условиях», — с достоинством произнес дракон. «Чего?» Оборотень почесал небритый подбородок. «Пф!» — фыркнул Ивар. Этот темный зверь и понятия не имел о поединке чести. Второй удар не заставил себя ждать. В этот раз Брогану не пришлось уворачиваться. Получив носком ботинка под колено, оборотень с рыком полетел на землю у ног дракона. Ивар поднял взгляд, наталкиваясь на открытую белоснежную улыбку. Следом ему протянули руку для приветствия. «Ты Ивар?» «Ивар Броган», — вновь усмехнулся темноволосый юноша. «Верно», — растерянно кивнул дракон. Краем глаза он заметил, как замаячила у дальней галереи фигура проректора, и ученики мигом кинулись в рассыпную, а вместе с ними обидчик, грозя скорой расплатой. Вардван крутнулся на месте и помчался, сверкая белоснежной мантией между лианами Лемистрии, увивавшей тонкие колонны галереи. Ивру казалось, что маг сегодня был в черных одеяниях и должен сейчас беседовать с провинившейся нежитью. Да и поведение его никак не соответствовало должности проректора. Тут творилось что-то вовсе за пределами понимания молодого человека, и оставалось только пожать теплую руку волка, оставшегося с ним у крыльца. «Я благодарю вас за оказанную помощь, хотя это было лишнее», — произнес Ивр, глядя в карие глаза своего сокурсника, судя по всему. «Просто поразительно», — медленно отозвался оборотень. «Что привело вас в стены Орфена, позвольте поинтересоваться?» «Я так и не услышал вашего имени». Ивар расправил испорченный воротник рубашки, не замечая того, что ему бессовестно подыгрывали. «Прошу прощения». Волк вновь мягко улыбнулся, слегка склоняя голову в приветствии. «Гварен Ристарт». «Ристарт?» – удивился дракон, но поспешно виновато склонил голову. «Я не учтив, прошу прощения». «Да, все в порядке», — усмехнулся Гварен. «Это мать называла так еще в детстве. Ввиду некоторых последних событий прозвище пригодилось. Свет звезды», — раздумчиво произнес Ивар. «Ваша мать должна быть романтической особой». «Пожалуй», — согласился волк. «Так могу я еще раз спросить, что забыл младший Броган в стенах этого замка?» Теперь Гварен не улыбался, он был серьезен. Вслед за ним нахмурился и Ивар. «Я вам благодарен. И хотя смею предположить, что вы с Рейном были товарищами, прошу оставить данную тему». Дракон еще раз кивнул Гварену и оставил его в одиночестве, желая убраться скорее со двора и отыскать склад, где полагалось получить форму. «Кажется, покоя нам не видать». Волк вздохнул, потянулся, сцепляя пальцы в замок и запрокидывая руки за голову.